Так, ну сегодня я покажу вам, как отремонтировать карданный вал Chevrolet Captiva, Opel Antara, аналогичные автомобили. Вот он вал, уже как бы он разобран, снят. Крестовины я заменил, но тут как бы сложного ничего нету, потому что крестовины меняются в принципе так же, как и на классике. Стоят они 600 рублей там с копейками, на 700 как бы ничего сложного нету. Один вопрос, который всем, так сказать, будет интересен, это подвесной подшипник, который в оригинале стоит на этот автомобиль немало, где-то в районе 6-7 тысяч. Но есть альтернатива, и очень дешевая. Вот вы видите уже готовый подшипник. Этот подшипник от Газели, который идеально подходит по внутреннему диаметру вот на это посадочное место. Единственное, что не подходит, это само крепление к кузову. Но как бы сложно, опять же, в этом для тех, у кого руки есть, особо ничего нету. Вот он, старый подшипник. Получается, вот они, уши от него. Они как бы вот здесь были, вот так одно, вот второе. Они элементарно отрезаются болгаркой с небольшим усом. Тут вот по канту идет стальной диск прорезиненный, который потом внутри, в котором подшипник закреплен. В общем, к нему можно приварить вот эти вот рога, которые будут уже закреплять подшипник к кузову. В общем, смотрите, сложного ничего нету, но по сути вот этот подшипник стоит 350 рублей со всей резинкой, со всеми делами. Получается, что это избегает при покупке этого подшипника дорогостоящего ремонта. Вот на пыльник, чтобы не забивался подшипник грязью. Вот он здесь аналогичный, но единственное, он тут чуть поменьше, тут чуть побольше, но в любом случае он будет закрывать вот это вот место, чтобы сюда не залетало немного. Ну что тут, в принципе, он, я его сейчас сюда набью, он не запрессовывается, ничего, хорошо налазит очень. И как бы еще один момент, второй кардан прикручивается сюда вот болтом. Ну тут шлицы, видите, он налезает. Получается, что вот оно, это место, которое надевается. И болт вот сюда вставляется довольно-таки легко, что можно как крестовину запрессовывать, не боясь того, что потом сюда болт не влезет. Болт сюда влазит легко. Ну, сейчас соберу, покажу в сборе. Так, ну вот он напрессован, крутится так же, как и родной. Сейчас будем собирать кардан. И еще один момент, чтобы вот здесь вот закрутить. Этот ключ, он влазит, но чтобы повернулся, болт он как бы упирался своим ребром вот этим. Пришлось у болгарки подрезать. Но зато можно крутить с крестовиной вместе. Так, ну что, вот кардан собран. Первая, точнее задняя крестовина новая. Центральная крестовина новая. Подшипник заменен. Болт затянут. Ну, тут спереди шрус, так называемая граната, она порядке, так что ее я не трогал. Надеюсь, что мое видео будет для кого-то полезным. Все, всем мира.